тебя, друг мой», — произнес моряк. «Спасибо, Пири Рейс. Я буду ждать твоего возвращения, но помни, что вечно я ждать не смогу. Да, я знаю. Ты не хочешь взять моих людей с собой?» «Нет, даже лучше, если я пойду один. Тогда, по крайней мере, я подберу тебе коня. Так твой путь будет быстрее и безопаснее. Буду тебе благодарен. Ты, Эцио, храбрец и достойный последователь великого наставника Альтаира. Для меня это большая честь». Эцио оглядел пейзаж, и лицо его застыло. «Если я не вернусь через две луны...» Перерейс мрачно кивнул. «Пусть Аллах направляет тебя», — сказал он. И мужчины на прощание пожали друг другу руки. Две недели плавания сменились двумя неделями скачками. Сперва Эцио уехал параллельно Тавровским горам, потом, передохнув между Тавровскими горами и горной цепью Мелендинт, он поскакал на север по низким бурым холмам, в Даринкую. Именно там, как знал Эцио, расположилась армия Мануила Палеолога. Эцио остановился в мрачной деревушке на Дарим, недалеко от Даринкую. Грязные деревья резко контрастировали с живописными сельскими пейзажами. Когда незадолго до рассвета Эцио выехал туда, на улице было мало людей. Он проехал на центральную площадь, на которой стояла церковь. В городе не было никаких признаков того, что там размещается армия. Оставив коня в конюшне, Эцио решил влезть на колокольню, чтобы получше рассмотреть Деринкую. Зорким взглядом, осмотрев приземистые здания, Эцио заметил несколько шпилей, но признаков присутствия гарнизона по-прежнему не было. Но он знал, что гарнизон был. Эцио спустился на пустынную площадь и насторожился. Сперва он хотел поехать верхом, но теперь засомневался, будет ли это полезно. Его подозрения оправдались, когда он заметил в тени церкви фигуру. Эцио подошел к ней. Едва он приблизился, как на него кинулась с кинжалом девушка. Крепкая, гибкая и загорелая. И весьма злая. «Не подходи», — прорычала она. Эцио поднял руки. «Кого это ты называл свиньей?» — спокойно спросил он. В глазах девушки сверкнуло сомнение. «Кто ты? Один из псов Мануила? Полегче. Меня прислал Тарик». Поколебавшись, девушка опустила клинок. «Ты кто такой?» «Я Эцио Аудитория». Она немного расслабилась. «Принц нас известил», — кивнула она. «Мы слышали о смерти Тарика. Плохая новость. Особенно, когда он был так близко». «Я Диляра», — добавила она. «Агент Тарика. Почему они тебя прислали? Где остальные? Разве в Константинополе не получали моих донесений?» «Меня одного хватит», — Эцио оглянулся. «А твои люди где?» Диляра сплюнула. «Их схватили византийцы неделю назад. Я была одета рабыней и смогла сбежать, но остальные...» Она замолчала, качая головой. А потом посмотрел на Эцио. «Ты умеешь сражаться?» «Думаю, что да. Когда будешь уверен, найди меня. Я буду в городе. Встретимся у западных ворот». Она улыбнулась, оскалив зубы, и быстро, словно ящерица, убежала. Глава 59. Эцио закрепил на левом запястье пистолет, а на правом скрытый клинок. Повесил пару домовых шашек на пояс и убрал в сумку крюк-нож. Через 2 часа он отыскал Диляру в назначенном месте. Запертые ворота, о которых она говорила, были огромными и окованными железом. Девушка коротко поприветствовала его и без предисловий перешла к делу. «Несколько дней назад в системе пещер под городом византийцы схватили моих людей. Я выяснила, что эти ворота охраняются хуже всего. Отсюда иногда выходят солдаты, но большую часть времени они пустуют. Значит, мы проникнем внутрь, освободим твоих людей и выведем их оттуда». «Верно». Эцио напроверкнуто толкнул дверь. Она не двинулась с места. Он повернулся к девушке и разочарованно улыбнулся, чувствуя себя растерянным. «Я не закончила. Когда ты откроешь их изнутри», — сухо добавила Диляра. «Ну, разумеется. Пойдем». Она провела его к другим воротам, представляющим собой камень, который перегораживает дорогу, уходящим в пещеры. Вскоре камень повернулся, и из-за прохода вышли солдаты, заступающие патруль. «Это главный вход у подножия холма, но он хорошо охраняется». «Жди меня здесь», — сказал Эцио. «А ты куда?» «Мне нужно смотреться». «Тогда тебе понадобится помощь». «Это зачем?» «Это лабиринт. Вон там. Видишь башни?» «Ну, вижу. Это специальные мельницы, подающие воздух в подземелье и акведуки. В городе 11 уровней. Он тянется на 300 футов вниз». «Я справлюсь». «Ты самоуверен?» «Нет, я осторожен. И я готов. Я знаю, что этот город 1500 лет назад построили фригийцы, и немного знаком с географией этого места. Тогда ты знаешь, что находится там, на самом дне, подземная река, над которой размещается 10 уровней города, церкви, школы, лавки, склады, конюшни и жилье для 50 тысяч человек. Он достаточно велик, чтобы спрятать в нем гарнизон. Диляра посмотрела на него. Тебе понадобится проводник. Найду кого-нибудь там. Ну тогда иди, согласилась она. Но поспеши. Когда патруль вернется, они снова закроют ворота. Если повезет, ты проникнешь туда с повозками. Я буду ждать тебя у западных ворот. Эцио кивнул и бесшумно ушел. Смешавшись с византийцами, которых совсем не радовало присутствие военных в городе, Эцио легко прошел через ворота, шагая рядом с повозкой, запряженной валами. Желто-бежевые стены из мягкого вулканического камня освещали факелы. Воздух в туннеле был свежим. Улицы подземного города, если можно было назвать улицами, широкие грязные коридоры, переполняли солдаты и горожане, спешившие расталкивать друг друга по своим делам. Эцио, следуя за людским потоком, спускался все глубже в недра подземного города. На втором уровне коридор вывел Эцио в просторный зал со сводчатым потолком. Стены зала покрывали выцветшие фрески. Пройдя по галерее, Эцио посмотрел вниз на людей, стоявших 20 футами ниже. Акустика здесь была хорошая, и Эцио с легкостью услышал, о чем говорят двое мужчин. Ассасин сразу узнал и дородную фигуру Мануила Палеолога, и худощавую Шах-Кулу. Рядом с ними на вытяжку замерли солдаты. Сверху Эцио увидел и широкий туннель, уходивший на запад, возможно, к западным воротам, которые показала ему Диляра. «Когда мои солдаты смогут стрелять из этих ружей?» — спросил Мануил. «В лучшем случае через пару недель», — отозвался суровый туркмен. Мануил задумался. «Янычарам наверняка уже известно, что я их предал. Они смогут отомстить? Я в этом сомневаюсь. Война султана с Селимом занимает все их внимание». Мануил рассмеялся, но смех скоро перешел в надрывный кашель. «Что это за вонь? Мельницы не работают». «Извини, Мануил. Наверное, ветер изменился. Османы, которых мы поймали несколько недель назад, оказались такими хрупкими. Нужно было куда-то их убрать после несчастного случая». Мануил выглядел удивленным и взволнованным. «Шах-Кулу, постарайся умерить свою ярость. Я знаю, что султан обижал твой народ, но это не повод унижать тех, кто ниже нас». «Он унижал мой народ», — крикнул Шах-Кулу. «Он пытался нас раздавить, как тараканов. Именно поэтому я перешел к персидскому Исмаилу и взял имя Шах-Кулу, слуга Шаха. И под этим именем я одержу победу над сельджуками, которые напали на Туркмению, и над теми из нас, кто переметнулся к сефевидам и принял закон шиитов». «Конечно, конечно, но хотя бы избавься от доказательств», — посоветовал Мануил. И ушел, прижав к носу надушенный платок. Шах-Кулу угрюм посмотрел ему вслед. Потом щелкнул пальцами, подзывая телохранителей. «Вы трое. Соберите трупы и бросьте в навозную яму у западных ворот». Сержант нервно сглотнул. «Шах-Кулу, у меня нет ключа от западных ворот», — пробормотал он. Шах-Кулу взорвался от ярости. «Тогда найди его, идиот», — проревел он и удалился. Оставшись одни, стражники переглянулись. «И где же нам найти ключ?» — раздраженно спросил офицер. Он ненавидел, когда его позорят перед подчиненными, и терпеть не мог, когда над ним насмехались. «Я думаю, он у Николаса», — ответил солдат. «Он сегодня увольнительный». «Знаешь, что он на базаре на третьем уровне», — вспомнил другой. «Набивает брюхо», — проворчал первый. «Как бы я хотел проткнуть Шах-Кулу копьем». «Эй, эй», — перебил их офицер, — «держи это при себе». Эцио едва расслышал последние слова. Он уже был на пути к рынку, располагавшемуся на уровне ниже. Глава 60. Если не считать того, что городской рынок находился глубоко под землей, он ничем не отличался от тех, что располагались наверху. Здесь торговали мясом, овощами, специями. Тяжелый густой запах висел над рынком, одеждой, обувью, всем, что могло понадобиться людям. Также здесь были таверны и винные магазины. Возле одного из них, на открытой площадке, дрались пьяницы. Рядом на стуле элегантно сидела светлокожая шлюха, костлявая женщина, которая явно наслаждалась зрелищем. Вокруг дерущихся сформировался круг из зевак, подбадривающих бойцов криками. Эцио подошел к ним поближе. «Давай, врежь ему! Бей! Убей этого ублюдка!» «Это что? Все, на что ты способен? Крови давай! Руки ему переломай!» Среди зевак, большая часть которых была так же пьяна, как и дерущиеся, был толстый краснолицый солдат с растрепанной бородой и скошенным подбородком. Держа в руках бурдюк с вином, он одобрительно кричал бойца. Эцио заметил у него на поясе развязанный кошель, из которого торчал кончик большого железного ключа. Ассасин оглянулся и увидел, что через рынок с противоположной стороны к площади приближается трое знакомых ему солдат. Не теряя времени, Эцио подкрался к толстому солдату и успел выхватить ключ за мгновение до того, как солдата окликнули по имени. «Николасу придется многое объяснить», — подумал Эцио, поднимаясь обратно на второй уровень, а оттуда по тоннелю, из которого исходило зловоние, тоннелю, который вел к западным воротам. Глава 61. «Ты не спешил», — сердито прошипела Диляра, когда Эцио открыл ворота и впустил ее внутрь. «Пожалуйста», — мрачно оглянулся Эцио. Как он и ожидал, Диляру ничуть не вырвало. Воскликнула она, закрывая лицо. «Что это?» Эцио отступил в сторону и молча указал на кучу мертвых тел, брошенных в нишу ворот. «В плен взяли не всех». Диляра бросилась к куче, но остановилась. «Бедняги! Храни их Аллах!» Плечи ее опустились, девушка явно упала духом. Маска ожесточенности спала с нее. И теперь девушка казалась более человечной. «Это сделал туркменский отступник, Шах Кулу», — вздохнула она. Эцио кивнул. «Я убью его!» — крикнула девушка и сорвалась с места. «Подожди!» — попытался остановить ее Эцио. Но было уже поздно. Девушка убежала. Эцио последовал за ней и вскоре отыскал в безлюдном уголке города, откуда открывался вид на небольшую городскую площадь. Эцио осторожно к ней приблизился. Диляра стояла спиной к нему, смотрела на что-то происходящее на площади. Эцио пока не видел, на что именно. «Помощи от тебя немного», — проговорил он, подходя ближе. «Я здесь, чтобы спасти своих людей», — холодно ответила она, повернувшись. «А не для того, чтобы заводить друзей. Нам не обязательно быть друзьями, чтобы помогать друг другу», — приблизившись, вздохнул Эцио. «Но это бы помогло мне узнать, где твои люди, и я бы смог помочь тебе». Снизу донесся чудовищный крик, и Эцио встал рядом с агентом Тарика. Лицо у девушки было мрачным. «Они здесь», — указывая вниз, — проговорила она. Эцио посмотрел, куда она указывала, и увидел, что на площади прямо на земле сидят пойманные османы с завязанными руками. На глазах Дилары и Эцио византийцы столкнули одного из заключенных на землю. Рядом стояла импровизированная виселица, на которой уже висел турок, руки которого были связаны за спиною. Рядом с виселицей стоял Шах Кулу, легко узнаваемый даже в маске палача. Когда туркмен стал сбивать пленника, тот закричал. «Это Янос», — сообщила Диляра. «Мы должны ему помочь». Эцио внимательно смотрел на происходящее. «У меня есть пистолет. Но я не могу им воспользоваться», — сказал он. «Эту броню пули не пробьют». Он помолчал. «Нужно подойти поближе. Времени мало. Это не допрос. Шах Кулу замучит Яноса до смерти. А потом следующего и следующего». Диляра вздрагивала при каждом крике, каждом звуке удара, доносившемся снизу. Эцио услышал смех и издевки людей Шах Кулу. «Думаю, я знаю, что нам делать», — выдохнул Эцио, срывая с пояса дымовую бомбу. «Когда я ее брошу, забеги с правой стороны и попытайся освободить своих людей под прикрытием дыма». Она кивнула. «А Шах Кулу?» «Этого предоставь мне. Убедись, что прикончил его». Эцио сорвал чеку с бомбы, дождался, пока от нее повалит дым, и, тщательно прицелившись, кинул в сторону виселицы. Византийцы полагали, что поймали всех повстанцев, и не ожидали нападения. Бомба застала их врасплох. В поднявшейся суматохе Эцио и Диляра спустились по склону на площадь и разбежались в разные стороны. Эцио сбил с ног ближайшего византийца и разбил тому челюсть защитной пластинкой на левом запястье. Потом, выхватив острый клинок, ассасин бросился к Шах-Кулу, который, обнажив тяжелую саблю, стоял на месте. Он вращал оружие в руке, не зная, откуда последует атака. Когда Шах-Кулу отвлекся, Эцио прыгнул вперед и вонзил клинок в щель между броней и металлической маской. Лезвие вошло в челюсть туркмена, темная кровь хлынула по руке Эцио. Шах-Кулу упал. Эцио, вцепившийся в него, тоже повалился на землю. Но потом встал рядом с противником на колени. Туркмен закрыл глаза. «Те, кто наслаждается убийством, не заслуживают жалости», — прошептал Эцио, склонившись к уху Шах-Кулу. Глаза туркмена широко распахнулись. В них сверкнул огонек безумия. Рука в тяжелой перчатке схватила Эцио за горло и крепко сжала. Шах-Кулу безумно рассмеялся. Кровь еще сильнее хлынула у него из раны. Эцио глубже вонзил клинок и без жалости провернул. В последнем спазме Шах-Кулу отшвырнул от себя Эцио. Ассасин упал на пыльную мостовую. Спина Шах-Кулу изогнулась в агонии. Из горла вырвались хрипы, и он упал без движения. Эцио поднялся, вытер клинок о плащ Шах-Кулу. Диляра уже успела освободить часть своих людей. Эцио увидел, как она перекатилась в сторону, уходя от удара последнего оставшегося в живых византийца. Схватила противника с ног и резким движением перерезала ему горло. Словно кошка, отскочив в сторону, она повернулась к спасенным повстанцам. Эцио пнул тело Шах-Кулу, чтобы убедиться, что на этот раз он действительно мертв. Диляра помогала своим людям подняться. «Спасибо, Диляра», — сказал Янос, когда Диляра перерезала веревку, на которую его повесили. «Ты сможешь идти?» «Думаю, что да». Эцио подошел к ним. «Это твои люди привезли Мануила оружие?» Девушка кивнула. «Тогда его нужно уничтожить». Она снова кивнула. «Большая часть сломана, но порох настоящий. Тут мы не могли обмануть». «Хорошо», — отозвался Эцио и посмотрел на собравшихся вокруг турков. «Спрячьтесь пока, не услышите взрывы, а потом бегите». «Взрывы?» — переспросила Диляра. «Тогда здесь будет сущий ад. Весь город охватит паника». «На это я и рассчитываю», — согласился Эцио. «Взрывы уничтожат все оружие, что есть у Мануила, а поднявшаяся паника сыграет нам на руку». Диляра признала его правоту. «Хорошо. Я отведу своих людей в безопасное место. А куда пойдешь ты?» «Когда взрывы стихнут, я отправлюсь за Мануилом-палеологом». Глава 62. В подземном городе были огромные хранилища, рукотворные пещеры, где армия Мануила хранила порох и оружие. Поэтому над городом протянулась система блоков, шкивов и ревек, используемая для транспортировки пороховых бочек из одного места в другое. Эцио увидел ее с галереи на 5-м уровне. Группа простых византийцев под присмотром солдат Мануила как раз собиралась поднять бочку наверх. Это был превосходный шанс. И Эцио поблагодарил Бога за то, что солдаты были расслаблены. Очевидно, они были уверены в своей безопасности. Эцио уже скрылся с площади раньше, чем кто-то нашел тела Шах-Кулу и его людей. Сменив скрытый клинок на крюк-нож и перезарядив пистолет, ассасин затерялся в толпе рабочих. Он понаблюдал, как бочка с порохом спускается по канату, натянутому между двумя столбами, закрепленными на них шкивами и блоками. Вокруг стояли друг на друге сотни бочек, а вдоль стен были расставлены деревянные ящики с ружьями. «Спокойнее, спокойнее!» — кричал надзиратель. «Это же порох, а не мука!» «Да понял я!» — отозвался мужчина, крутивший лебедку. Эцио смотрел людей, продумывая план. Если бы ему удалось взорвать порох так, чтобы цепная реакция разнесла ее еще и 3 хранилища, это бы сработало. Смешавшись с рабочими, он прошелся из зала в зал, прислушиваясь к чужим разговорам. Вскоре он выяснил, что не все византийцы законченные негодяи. Им были те, чье самомнение было слишком велико, кто был жаден до власти, те, кто был виноват во всех бедах. «Могло быть и хуже», — сказала какая-то женщина своему собеседнику, молодому парню. «Хуже? Куда еще хуже? Лучше тюрбан турка, чем тиара папы. По крайней мере, турки уважают православную церковь. Тише. «Если кто-то тебя услышит», — предупредила другая женщина. «Она с ума сошла», — в первую женщину ткнул пальцем мужчина. «Ты только себя послушай. Да, я сумасшедшая. Если вам нравится жить как рабы, как крысы под землей, отлично». Мужчина задумался. «Да, но я не хочу воевать. Я хочу просто прокормить свою семью». К ним подошел солдат в униформе византийского тамплиера и, не став выдавать заговорщиков, согласился. «Никто не хочет войны, друг. Но что мы можем сделать? Посмотри на нас, как мы живем. Турки захватили нашу землю. Думаете, мы должны сдаться без борьбы?» «Нет, нет», — отозвался первый. «Просто не знаю. Я устал всего этого. Мы все устали бороться». «Аминь», — подумал Эцио, проскользнув между двумя бочками 20 футов в высоту. Оставшись один, ассасин сабли пробил бочку на уровне земли и наполнил посыпавшийся порох кожаный мешок. Потом он сделал дорожку из пороха между бочками во втором зале, а потом и в третьем, и так далее, пока не добрался до дверей. Спрятавшись там, Эцио дождался, пока рабочие разойдутся. Вскоре остались только стражники. Эцио убедился, что его убежище в нескольких ярдах от ворот надежно. Достал пистолет и выстрелил в ближайшую бочку. А потом вскочил и побежал. Колоссальная серия взрывов до основания потрясла подземный город, словно землетрясение. За спиной Эцио сыпался и обваливался потолок. Куда ни глянь, в городе был дым, пыль, камни и хаос. Глава 63. Эцио добрался до огромного зала на втором уровне одновременно с Мануилом, который шел в сопровождении отряда. Эцио спрятался за колонной и замер, наблюдая. Ассасин собирался уже вечером покончить со всем этим здесь. И тут Эцио заметил, что Мануил держит в руках последний ключ из Масиафа, тот самый, который тамплиеры нашли под дворцом Топкапи. «Если ключ у него», — подумал Эцио, — «значит, будущий император Византии собирается бежать». «Что происходит?» – взревел Мануил яростно и испуганно. «Саботаж, Мануил», – пояснил тамплиер, стоявший по правую руку от палеолога. «Идите в укрытие». Толпа кричала. Испуганные люди, сломя голову, бежали по коридору. Эцио увидел, как Мануил прячет ключ в сумку, перекинув через плечо, и отталкивает в сторону тамплиера. «Прочь с дороги», – отрезал он. Взобравшись на подиум, он обратился к толпе. Эцио смешался с людьми и медленно двинулся через толпу к Мануилу. «Граждане!» – громко провозгласил Мануил. «Солдаты, соберитесь! Не поддавайтесь страху! Мы – истинные хозяева Константинополя! Мы – хозяева этой земли! Мы – византийцы!» Он замолчал для пущего эффекта, но, вопреки его ожиданиям, никто не захлопал. Мануил продолжил. «Держитесь! Не отступайте! Пусть никто не сломит вашего!» Он осекся, заметив Эцио. Должно быть, некое шестое чувство подсказывало ему смотреть в ту сторону. Мануил выругался. Ловко соскочил с подиума и поспешил к выходу из зала, подзывая телохранителей. «Остановите его, высокого человека в капюшоне! Убейте его!» Эцио, протолкнувшись через растерянную толпу, бросился в погоню за Мануилом, уворачиваясь от ударов и сбивая с ног тамплиеров. Наконец солдаты остались далеко позади, и Эцио рискнул обернуться. Солдаты были так же растеряны, как и горожане, и смотрели куда угодно, только не в ту сторону, куда ускользнул ассасин. Кто-то кричал, слышались приказы, а кто-то бросился бежать, пока не схватили их самих. Мануил бегал слишком быстро, чтобы кто-то из его людей сумел бы его догнать. Только Эцио увидел, куда он помчался. Для толстяка Мануил бегал просто невероятно быстро. Эцио бросился по длинному тускло освещенному коридору, остановившись, только чтобы убедиться, что цель никуда не свернула. И тут ассасин увидел мелькнувшие впереди шелковые одежды Мануила, который карабкался по узкой каменной лестнице, вырубленной в скале. Человек, мечтавший стать правителем, бежал, оружие было уничтожено, а армию охватил хаос. Эцио кинулся следом. Наконец ассасин загнал противника в угол, в пустой дом, вырезанный прямо в скале на первом уровне. Мануил повернулся к нему, и на его пухлых губах заиграла улыбка. «Ты пришел за ключом?» – спросил он. «Так, явился, чтобы отнять у нас 2 года усилий, которые у нас ушли на восстановление того, что бросили ассасины». Эцио не ответил, только прищурил глаза. Никто не знает, что еще припасено в рукаве этого человека. «Ты ведешь бесполезную борьбу, ассасин», — продолжал Мануил с отчаянием в голосе. «Наши ряды растут, влияние расширяется. Мы находимся на виду и в то же время невидимы». Эцио сделал шаг вперед. «Остановись и задумайся на минутку». Мануил поднял украшенные перстнями руки. «Подумай о жизнях, которые ты забрал сегодня, о том хаосе, который посеял. Ты использовал несчастных людей, преследуя собственные интересы. Но мы сражаемся за правду, ассасин. Мы хотим вернуть мир этой многострадальной земле». «Тамплиеры любят говорить о мире», — наконец ответил Эцио, — «но неохотно отказываются от власти». Мануил пренебрежительно отмахнулся. «Власть несет мир, глупец. Иначе и быть не может. Эти люди погибнут без твердой руки, что направит их и укажет им их место». Эцио улыбнулся. «Я думаю, что ты чудовище. Готовься к смерти». Мануил посмотрел ему в глаза. Эцио с тревогой увидел, что тот смирился со своей судьбою. В тонкой щегольской одетой фигуре, обвешанной драгоценностями, было достоинство. Эцио обнажил меч и вонзил его глубоко в грудь Мануила, готовясь подхватить тело и опустить на землю. Но Мануил не упал. Он ухватился за спинку каменной скамьи и спокойно посмотрел на Эцио. Когда он заговорил, голос у него звучал устало. «Я должен был стать преемником Константина. У меня было много планов. Знаешь, сколько я ждал? Твоя мечта умрет вместе с тобой, Мануил. Твоя империя пала». Даже кривясь от боли, Мануил умудрился выдавить смешок. «Да, но не только я мечтаю об этом, ассасин. Весь наш орден живет одной мечтой. Османы, византийцы. Это только ярлыки, костюмы и маски. Под этой шелухой тамплиеры одна семья». Эцио начал терять терпение. Времени оставалось мало. «Хватит болтать. Я пришел за ключом Масиасфа». Он наклонился и взял сумку Мануила, все еще висевшую у того на плече. Мануил сейчас выглядел гораздо старше своих 58 лет. «Забирай», — болезненно прохрипел он. «Забирай и отправляйся навстречу судьбе. И не удивляйся, если в сотне лик от Масиафа кто-то из нас прикончит тебя». Тело Мануила напряглось, он вытянул руки, словно бродил во сне, а потом беззвучно упал в темноту. Эцио мгновение смотрел на его тело, думая о чем-то своем, потом обыскал сумку Мануила. Он ничего не взял, кроме ключа, который приложил к себе в карман, после чего бросил сумку Мануила на его тело и ушел. Глава 64. Верхние уровни подземного города были оцеплены тамплиерами и византийскими солдатами, преданными своему командованию. Люди не знали, что происходит дальше. Эцио не знал, как скоро обнаружит тело Мануила, и решил, что лучший и единственный способ спасения – это уйти рекой, которая текла по нижнему 11 уровню. На нижних уровнях Деринкую царил ад. Подземные улицы заполнил дым. Огонь перекинулся как вверх, так и вниз от складов, которые взорвал Эцио. Обвалившийся потолок заблокировал многие туннели, и Эцио пришлось идти в обход. Несколько раз он увидел торчавшие из-под обломков конечности погребенных под завалами людей. Он безуспешно пытался абстрагироваться от последствий своих действий. Солдаты и горожане, словно в оцепенении, шли куда-то, замотав лица шарфами и платками так, что были видны только их глаза. Эцио и сам с трудом дышал. Он упорно шел вниз по коридорам и лестницам, вырезанным в скале, пока не добрался до нижних уровней. Здесь было значительно чище. Уже на 9 уровне Эцио ощутил в воздухе затхлый запах воды. Из-за смятения и беспорядков, поднявшихся в городе из-за взрывов, Эцио беспрепятственно прошел через город и теперь в одиночестве стоял на пристани возле искусственного подземного озера. Далеко на южной стороне Эцио разглядел отблеск света. Именно там была река, берущая свое начало из озера, выходила на поверхность далеко от Деринкую. Но у Эцио не было времени как следует обдумать этот факт, потому что он заметил у соседнего причала плот, на котором стояли около полдюжины византийцев. Но привлек внимание ассасина вовсе не взвод солдат, а их пассажир. Элегантно одетый мужчина с бородатым лицом, стоявший на палубе. Принц Ахмед Осман. Ахмед тоже заметил Эцу и приказал гребцам подплыть к нему. Когда плот поравнялся с ассасином, Ахмед насмешливо произнес: